Глава 3. С утра 21 июня, закончив разбор командно-штабного ночного учения, Рокоссовский пригласил командиров дивизий в выходной день на рассвете отправиться на рыбалку. В здешних местах он еще ни разу не рыбачил, и ему хотелось побыть на природе вместе со своими сослуживцами. По службе в Забайкалье он знал, что неформальное общение помогает лучше узнать друг друга, снимает официальный налет во взаимоотношениях, который зачастую ограничивает инициативу и мешает раскрытию командирских способностей. Закончив дела, он уселся в кабинете и начал листать газеты. В них он не заметил ни капли той тревоги, которая мучила его душу в последние дни. Все газеты пестрели заголовками «благодушие» и «успокоенность». Пресса была пропитана духом заявления ТАСС. День уже клонился к вечеру, и он вышел во двор штаба, где его сослуживцы играли в волейбол. «Константин Константинович, я уже наигрался», — сказал раскрасневшийся Леснов. «Уступаю место». «Спасибо», — сказал Рокоссовский, раздеваясь по пояс. «Тряхнем стариной!» «Выше, выше подавай!» — крикнул он и резким ударом принес команде очко. «Ничего себе!» — засмеялся Леснов. «И это называется «тряхнем стариной!»» В сумерках к Рокоссовскому подошел дежурный и подал записку. Начальник штаба писал: «Пограничники передали, что ефрейтор немецкой армии, поляк из Познани, перешел границу. Перебежчик утверждает, что немцы начнут наступление рано утром в воскресенье 22 июня». Рокоссовский быстро оделся и зашел в кабинет начальника штаба. «Штаб округа об этом ефрейторе знает?» «Знает». «Ну и что?» «Говорят, Москва просит соблюдать спокойствие». Комкор связался с командирами дивизий, поделился с ними полученными сведениями, отменил рыбалку и приказал всех перевести на казарменное положение. Он заехал домой, забрал походные вещи, переговорил с семьей, чтобы на всякий случай были готовы к отъезду. Рокоссовский зашел в кабинет, где уже стояла раскладушка с постелью, связался с оперативным дежурным округа. Там никакого беспокойства и тревоги не было. Возможно, это было ошибочное мнение, но, по крайней мере, на словах все, с кем он говорил, утверждали, особых причин для тревоги нет. Пример тому — поведение генштаба. Если бы правительство и руководство комиссариата обороны были убеждены, что начнется война, они бы немедленно привели войска в повышенную боевую готовность и ввели в действие мобилизационные планы. На этом благодушном фоне Рокоссовского тоже начали брать сомнения. Может быть, он и в самом деле перехлёстывает в своих оценках современной военно-политической ситуации, и все, о чем он говорил со своими заместителями, — плод его фантазии. У генштаба в распоряжении информации ни одного перебежчика, которого действительно могли подослать немцы. А на него работает внешняя разведка, десятки тысяч квалифицированных дипломатов. «Да, возможно, я перегибаю палку», — подумал он. «Наверняка так и есть. Ну что ж, я тоже живой человек и могу ошибаться. Извинюсь, это не зазорно, когда ты не прав». Он подошел к окну, открыл его и облокотился на подоконник. Была тихая звездная ночь. Черные силуэты огромных деревьев стояли вдали. Из-за домов, из-за пустынной улицы пахло душистым луговым сеном и ароматом жасмина, где-то захлопал крыльями петух, сонная птица испугалась, два раза крикнула и умолкла. Все его существо наполнялось приятным, умиротворяющим ощущением. Правее, где-то недалеко, раздался веселый, девичий смех, через некоторое время он услышал песню, которую пели в два голоса мужской и женский голоса, задушевно вели мелодию «Черные брови, карие очи, темные окничка, ясный как день, ой, очи, очи, очи, девочи, деш ви навчились заводить людей». Голоса переливались, дрожали и хватали за сердце Рокоссовского. Он вспомнил свою юность, Зосю, первый поцелуй в саду города Груица. «Вас я немая, а ви, мов, тута, светите в душу я, где ви зари, чи вас улита якось отрута, чи, може, справді ви знахари?» Рокоссовскому показалось, что в этой простой и протяжной песне чувствовалась душа народа, добрая, певучая, грустная и безбрежная. Чтобы не разбудить ночную тишину, он осторожно закрыл окно и направился в кабинеты командования корпуса, пожелал всем спокойной ночи, зашел к себе и, не раздеваясь, лег на раскладушку. Около 4 часов утра 22 июня, за несколько минут до начала войны, генерал Маслов вручил ему телеграмму из штаба 5-й армии с распоряжением о вскрытии особо секретного оперативного пакета, хранящегося в штабе корпуса. В пакете имелась директива. В ней говорилось: «Немедленно переведите корпус в боевую готовность и выступите в направлении ровно Луцк-Ковель». Согласно плану оперативного развертывания войск Киевского особого военного округа, 4 общевойсковых армии, 8 механизированных корпусов, 10 авиационных дивизий должны были действовать в полосе шириной 800 километров, прикрывая 4 армиями главное киевское направление. Предусматривалось создать эшелон прикрытия государственной границы на глубине 100-150 километров, расположив войска второго эшелона на протяжении 500 километров. Армии прикрытия должны были разворачивать пехотные соединения вдоль границы, оставляя механизированные корпуса во втором эшелоне для нанесения решительного удара по противнику. Надо сказать, что на бумаге все выглядел очень гладко. «Войска подняты по тревоге», — доложил под утро генерал Маслов. «Движение начинаем в 14 часов», — говорил комкор, склонившись над картой, «по 3 маршрутам в направлении ровно Луцк». Он поднял глаза на Маслова. «Связь с вышестоящими штабами не появилась?» «Связи до сих пор нет ни с Киевом, ни с Москвой. Во сколько отправлены машины с семьями?» «В 5 часов 4 грузовых машины ушли на Киев». В это время в воздухе над Новгород-Волынском на большой высоте без сопровождения истребителей лавинами по нескольку десятков фашистские бомбардировщики летели на восток. В воздухе не появился ни один наш самолет. На полевых аэродромах они были разнесены в щепки. Около 14 часов 23 июня Рокоссовский собрал командование корпуса. «Все готово к маршу?» «Да, товарищ комкор. Все соединения на исходных позициях», — произнес Маслов. «Разведка, охранение?» «Организовано согласно вашим указаниям», — ответил начальник штаба. «Во всех подразделениях проведены партийные и комсомольские собрания, назначены агитаторы», — добавил Леснов. «Ну что ж, как говорили в старину, с Богом вперед!» — подал команду Рокоссовский. Выдержка и спокойствие не покидали его ни на минуту. За первый день был совершен 50-километровый переход. Комкор с болью в сердце смотрел, как совершали марш танковые дивизии. Жара доходила до 40 градусов, а солдаты шли пешком. К тому же они несли на себе ручные и станковые пулеметы, минометы и боеприпасы. И это под непрекращающимся огнем авиации противника. Глядя на все это, Рокоссовский сократил переход до 30-35 километров. Вечером 23 июня авангард колонн наткнулся на головную походную заставу немцев. Батареи 85-миллиметровых пушек мгновенно заняли позиции, но противник уклонился от боя, и только на рассвете следующего дня корпус встретился с фашистами и организованно вступил в бой. В той неразберихе, которая царила в первые дни войны, маневр Рокоссовского отличался высокой дисциплиной, порядком и имел успех. Вот как оценивает его в своих воспоминаниях маршал, в то время начальник оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта Баграмян. Киевский особый военный округ с началом войны был переименован в Юго-Западный фронт. Когда позднее мы читали это донесение, то не верили глазам. Как это удалось Рокоссовскому? Ведь его так называемой моторизованной дивизии предстояло следовать пешком. Оказывается, решительный и инициативный командир корпуса в первый же день войны на свой страх и риск забрал с окружного резерва в Шепетовке все машины, а их было около 200, посадил на них пехоту и комбинированным маршем двинул вперед корпус. Подход его частей к району Луцка спас положение. Они остановили прорвавшиеся танки противника и оказали этим значительную помощь отходившим в тяжелой обстановке соединениям. Против войск Юго-Западного фронта противник развернул группу армий «Юг» в составе танковой группы, трех немецких, двух румынских армий и венгерского корпуса. Они должны были нанести удар по Киеву, захватить переправу на Днепре, а затем продолжать наступление вдоль правого берега реки на юго-восток. Гитлеровцы захватили инициативу и уже в первый день войны вклинились на 30 километров вглубь нашей территории. В первом бою корпус столкнулся с танковыми дивизиями противника. Два дня вела кровопролитные бои танковая дивизия полковника Черняева. Отражая атаки противника, который во что бы то ни стало старался перерезать шоссе ровно Луцк, 26 июня корпус нанес удар в направлении Дубна. Дивизия Черняева глубоко вклинилась в боевые порядки противника, но уже на следующий день немцы прорвали оборону соседнего 36-го корпуса. В этой ситуации Рокоссовскому ничего не оставалось, как подумать об эффективной обороне. Ожесточенные бои продолжались до 29 июня. После форсированных маршев и 10-дневного боя в корпусе осталось всего лишь несколько танков. Несмотря на это, корпус не потерял боеспособности. Выручали стрелки и артиллеристы. Жара не спадала ни на минуту. Полевые дороги были окутаны клубами горячей въедливой пыли. Некоторые физически слабые солдаты падали в обморок. Нечем было дышать. 30 июня Рокоссовский подъехал к переправе через реку Горынь, где наводила мосты 13-я мехдивизия полковника Калинина. Вскоре по проложенной через болото дороге части корпуса, отбиваясь, отходили на новый оборонительный рубеж. Они должны были организовать оборону вдоль реки Случ и перекрыть дорогу на Житомир. Замужество в боях под Луцком и Новгород-Волынском, многие командиры и солдаты были удостоены высоких наград. Генерал Рокоссовский был награжден 4-м орденом Красного Знамени. В лесу за рекой Горынью на КП корпуса было тихо. Только где-то в отдалении был слышен грохот орудий и нудный гул самолетов. Рокоссовский после короткого сна на рассвете вышел из палатки. Обитатели леса, будто и не было никакой войны, жили установленной природой жизнью, пели птицы, стрекотали кузнечики, где-то рядом раздавался звонкий голос кукушки. Он отошел подальше от часовых и присел на валежину. На душе у него было муторно и тоскливо. Ему не давали покоя глаза стариков, женщин и детей, которые нескончаемым потоком тянулись по дорогам. Сколько же горечи, обиды и упреков он видел в этих исступленных от страха глазах. Ему иногда хотелось упасть перед ними на колени и просить прощения, что они, вояки, оказались такими беспомощными перед фашистскими ордами. Ввергли этих невинных людей в неимоверное горе и многих обрекли на смерть. Он сам был свидетелем, как самолеты фашистов на бреющем полете уничтожали беженцев, а они, воины, с этими самолетами не могли ничего поделать. Держа на руках умирающую девочку, он тогда дал себе клятву, что будет бить фашистов, пока они не покинут нашу землю. К нему подошел Леснов. — Не спится? — Да, Виктор Федосеевич, не спится. — Извини, Костя, ты был, к сожалению, во всем прав. Как в воду глядел. — А поздно говорить об этом, Виктор. Теперь ни к чему толочь воду в ступе. Ты лучше скажи, что будем делать с людьми в кальсонах, которых мы отловили не одну сотню. Говорят, окруженцы, а сбросили с себя военное обмундирование, чтобы их не расстреляли немцы. Глупые люди, — горько усмехнулся комкор. У них на кальсонах штампы военных частей. Они думают, что немцы дураки. Надо их переодеть и пусть воюют, — сказал Леснов, глянув на командира. Не пойму, откуда столько дезертиров? Драпают с поля боя целые части. В таких частях, наверное, не проводились партсобрания и не были назначены агитаторы, — произнес Рокоссовский, поднимаясь. — Пойдем, друг мой, нас ждут серьезные дела. На следующий день Рокоссовский с группой штабных работников выехал в части и соединение корпуса для оказания помощи в организации обороны. В районе Клевани группа комкора наткнулась на воинов, среди которых были и командиры без знаков различия и оружия. В одной из групп, насчитывающей более сотни человек, внимание Рокоссовского привлек сидящий под сосной мужчина в годах, по своему виду и манере поведения никак не похожий на солдата. С ним рядом находилась молоденькая санитарка. — Командиры, подойти ко мне! — приказал Рокоссовский. Никто из сидящих не повел и ухом. Повысив голос, он повторил приказ. Снова никто не пошевелился. Комкор подошел к вальяжному мужчине. — Встать! «В каком вы звании?» «Полковник». Равнодушно, с наглым вызовом, выдавил из себя мужчина. «Ну и что?» «Сейчас же расстреляю, как собаку, предатель!» Комкор выхватил пистолет, к нему подбежала вооруженная охрана. «С полковника браваду как рукой сняла!» Он тут же упал на колени. Не убивайте меня, пощадите. Свою вину искуплю кровью, вот увидите. Полковник, к утру собрать всех себе подобных, сформировать команду и доложить мне. Мой КП будет в 200 метрах отсюда. Приказ был выполнен. в команде оказалось свыше 500 человек, которые восполнили боевые потери. Корпус, ведя бои, окапывался и готовился к активной обороне. Но 14 июля Рокоссовский получил приказ немедленно отбыть в Москву. Передав командование корпусом Маслову, он выехал на машине в Киев. В этот же день ночи он был в столице Украины. Когда-то шумный и веселый город встретил его зловещей тишиной и безлюдьем. Крещатик, обычно в это время заполненный толпой, смехом, шумом и песнями, был пуст и погружен в кромешную тьму. На улице не было видно ни одной живой души. Рокоссовский остановил машину, закурил. — Гаси огонь! Кому говорят, гаси огонь! Тебе что, жить надоело? Так твою! Из темноты показалась молодая женщина. Такая красивая, а ругаешься, как байкальский грузчик, — усмехнулся Рокоссовский. — Лучше скажи, где штаб фронта? — Говорят, в Броварах, — более сдержанно ответила женщина, проверив у Рокоссовского документы. Под утро он представился командующему фронтом генерал-полковнику Кирпоносу и доложил ему обстановку в 5-й армии и 9-м корпусе. Тот был растерян и слушал его вполуха. Он то и дело подбегал к окну комнаты, где сидели штабисты, и кричал. — Куда делось ПВО? Самолеты противника нагло летают, и никто их не сбивает. Безобразие! Куда подевалась артиллерия? Что, она спит? Усилить активность ПВО, вызвать сюда его начальника. Он несколько раз подходил к телефону и отдавал кому-то приказание бросить в бой обе дивизии. И решительно: контратака, контратака, одна за одной. Поняли меня?